Марий Вайросян ударил пальцами по спусковым ладам звуковой пушки, поливая железноруких пронзительными гармониками. Они наступали под прикрытием башен, но это не мешало накладывающимся друг на друга взрывам сметать их ряды. Одного воина разорвало на части. Ударная вибрация вырвала ему руки из суставов и раздавила голову, как яичную скорлупу. Доспехи другого вошли в резонанс и превратили его плоть и кости в жидкую массу. Он смеялся при виде этих смертей и ударял рукой снова и снова, играя разрушительные аккорды из диссонансных скачков вибрации. Всюду, куда он направлял оружие, земля покрывалась трещинами, а вражеских воинов раскидывало в стороны вопящей силой. Он и те немногие какофоны, что еще оставались в живых, не обращали внимания на железного воина с гулким голосом. Однако пронзительная жестокость этого рева доставляла Марию немало удовольствия. Он был более сфокусированным, чем крик Эйдолона, но менее болезненным, а потому менее возбуждающим. Хотя восприятие Мария было усилено в отношении практически всех ощущений благодаря операциям Фабия, тактического таланта он не лишился. И потому понимал, что пока верх одерживали железнорукие. Они только вступили в бой, в то время как железные воины и дети императора уже успели сразиться со смертельно опасным врагом, израсходовать значительную часть боеприпасов и понести серьезные потери. А их примархи были не способны сражаться. Воины в черной броне действовали небольшими боевыми отрядами и неумолимо продвигались вперед под прикрытием губительного огня от ревущего дредноута. Зал наполняли вспышки дульного пламени и свист подожженного прометия от его болтера и огнемета. Гигантский и неудержимый, он двигался через полыхающий проход между изломанными телами Эльдар. Марий огляделся в поисках дредноута железных воинов и криво ухмыльнулся, заметив, что тот прокладывает путь через башни, чтобы добраться до своего врага-близнеца. Когда из укрытия показалась группа железноруких, командир и боевая ячейка с каким-то громоздким орудием, Марий с тремя своими какофонами вышел им навстречу. Он сыграл пронзительный шквал звуковых волн и обжигающий сильных аккордов, расшвыряв троих воинов, хотя и не убив их. Четвертый вскочил и направил на Мария длинный карабин нестандартной конструкции. Выстрел насквозь пробил пушку, которую Марий создал из инструментов, изготовленной Бекьей Кинска для ее моровильи, и оно взорвалось со стоном схлестнувшихся гармоник, подобным предсмертному крику живого существа. Он отбросил умирающее оружие в сторону, а между тем в поле зрения угрожающе вплыл дредноут железных рук. Ураган снарядов ударил в него, сбил с ног и прошил его какофонов. Они умерли с криками, наслаждаясь звуком собственных смертей. Марий же истекал кровью, собравшейся в доспехах, но он лишь приветствовал эти ощущения. Слишком давно он не испытывал настоящей боли. И по коре мозга прошли аргоистические взрывы синапсов, стимулируя его сверх всякой меры. Он вскочил, раздувая и перестраивая мышцы и кости челюсти перед следующей атакой. Воин с карабином щелкнул предохранителем на прикладе оружия, но не успел он выстрелить, как Марий вдохнул и испустил из надутых легких и измененной трахеи поток пронзительного звука. Воин, теперь Марий заметил, что тот был железным отцом, упал, схватившись за голову, оглушенный. Лопающий барабанные перепонки вопль Мария перегрузил автосенсоры доспеха прежде, чем они успели его защитить. Даже дредноут покачнулся от акустической атаки, а его звукоприемники взорвались в фонтане искр. Это дезориентирует его на достаточно долгое время, чтобы Марий успел покончить с легионерами, находившимися под защитой машины, и двинуться дальше. Плоть на лице Мария, начавшего втягивать огромное количество воздуха для следующего звукового взрыва, причудливым образом заколыхалась. Один из воинов в разломанной броне, с которой слезла почти вся краска, с трудом поднялся, покачиваясь под весом тяжелой волокитной пушки, и начал поворачивать взводные рычаги и зарядные рукояти, явно испытывая сложности с незнакомым оружием. На конце пушки затрещала накапливающаяся энергия, но столь мощному оружию требовалось время на выстрел, время которого у этого воина не было. Марий раскинул руки в стороны и прогнул спину перед воплем. Воздух между двумя воинами раскололся от акустических взрывов, померк от шума, заполнившего весь зал и расколовшего сотни камней душ, которые висели над сражающимися. Марий кричал, пока легкие не опустели, пока катартический звук безумия не разжег в голове испепеляющее пламя удовольствия, боли и исступленного восторга. По какой-то невероятной, невозможной причине воин еще стоял. «Что?» – мрачно спросил Игнаций Нумен. «Я не расслышал». Марий раздул легкие для еще одного воющего удара. Абсолютно глухой морлок активировал волокитную пушку. Опаляющий горячий луч пробил нагрудник Мария Вайросяна и вскипятил его плоть и кровь в мгновение ока. У него даже не осталось воздуха для крика.